Я цепко ухватываю ими коробку. Из-за спины я слышу щелчок, еще один. «Снимки для семейного альбома», — весело кричит мне сзади Григораж. Его слова напомнили мне о Лили. Каково было бы ей увидеть меня сейчас на краю крыши. Я медленно выпрямляюсь с коробкой в руке. Перевожу дыхание и сантиметр за сантиметром поднимаюсь по скату к спасительному окну. Пот льет с меня ручьем. Подъем кажется мне бесконечным. Может быть и потому, что все мое внимание сосредоточено теперь на том, чтобы, не дай бог, не уронить мое сокровище. «Кину тебе ремень. Я подтяну тебя», — спрашивает меня Григораж, с тревогой следя за каждым моим движением. «Лучше отойди от окна», — кричу я ему. Меня качает из стороны в сторону, да к тому же от напряжения стало перехватывать дыхание. Голова Григораша исчезает из проема окна. Последние шаги даются мне и вовсе с трудом. Вот я и у окна. Григораж протягивает руку, чтобы взять у меня коробку. Я отдаю ее, и мне сразу становится полегче, словно камень с души свалился. Я стою несколько мгновений во весь рост, балансируя руками, ветер охлаждает мое разгоряченное тело. Мальчишки снизу машут мне руками. Я им улыбаюсь, хотя едва ли на таком расстоянии они могут оценить мою жизнерадостность. Потом я приседаю, переношу через подоконник ноги, нащупываю ими табурет, а вот и пол. Пот заливает мне глаза, дышать и вовсе нечем. «Милостивый государь!» — кричит на меня прокурор. «Я даже не знаю, как вас назвать. Мы все-таки юристы, а не каскадеры». Григораж подражает его интонации. «Мы овладели бесценным вещественным доказательством, милостивый государь. Остальное не имеет никакого значения». Он бережно освобождает коробку от моего носового платка, рассматривает ее как не имеющее цены сокровище, затем пытается одними указательными пальцами приоткрыть крышку. Это ему удается. «Вот ты шприц!» — кричит он радостно. Счастливо улыбается то мне, то прокурору. «Вы уж не в защите, я его выну из коробки только в лаборатории. Я тороплю его. Вали отсюда и принимайся немедленно за дело». Я доволен. Загадка смерти Кристиана Лукача начинает понемногу проясняться. Ампула, шприц, морфий. Ведут же куда-нибудь к какой-то цели эти следы. После ухода Григораша в мансарде наступает долгое молчание. Много спустя прокурор прерывает его. «Кому принадлежал этот шприц? Меня впору хоть выжимай, так я вспотел. Но сейчас бы под горячий душ. Кто это может знать, пока Григораж не обнаружит на нем визитную карточку преступника и не удовлетворит наше любопытство?» Я закуриваю. Прокурор ходит взад и вперед по комнате и вдруг останавливается как раз под крюком, на котором еще вчера висел в петле Кристиан Лукач. Впрочем, сам он этого не замечает. «Вы полагаете, что вчера этот шприц находился здесь, в комнате, но мы его не заметили, или же он не заканчивает фразы, глядя на меня с ожиданием? Я завершаю мысль за него, или же преступник нарочно принес его обратно, чтобы еще больше запутать нас, понимая, что мы наверняка нашли забытую им ампулу? Нет, нет, едва ли. Тот, кто сорвал с двери печать и проник на чердак, с помощью ключа от этой двери, дополняет меня, в свою очередь, прокурор. Да, проник сюда, преследуя одну из двух возможных целей. Первое, вспомнил об ампуле и решил проверить, там ли еще она, где он ее вчера забыл, а заодно удостовериться, не обнаружили ли мы шприц. А вторая цель — он с опозданием отдал себе отчет, как опасно для него, если мы обнаружим выброшенную им на крышу коробку со шприцем, и решил вернуться с тем, чтобы забрать ее оттуда. Он решался на это, полагая, что мы окончательно поверили в самоубийство Кристиана Лукача. Значит, вы полагаете, что перед нами преступление либо непредумышленное, либо же вполне сознательное? Прокурор удовлетворенно улыбается. — «Стало быть, капитан, вы уже не в претензии на то, что я вам испортил вчерашний вечер?» «Ну, на это я смогу вам ответить только, когда дело будет закрыто. А может быть, их было двое?» — не унимается любознательный прокурор Бериндей.